Прекрасный голубой Дунай. Вообразите себе золотую легенду, прекраснейший в мире гобелен, плачущую принцессу в божественном освещении, и вы поймете, что чувствовал я, Хаим с улицы Налевской, личность непонятная и неопределенная, нелепая и презренная, которому вдруг представилась нежданная возможность. «Хочу еще такой же на холме среди оливковых деревьев, чтобы это было так же красиво». Я сделал шаг вперед. «Я был бы счастлив, если только я вам подхожу». Фариан вознегодовал. «Мазохист! Извращенец! Хаим, валите отсюда! Она вас уже достаточно поимела». Лили внимательно смотрит на меня. Я восхищен. Чувствует, цивилизация обогатится новым достижением. «К вашим услугам!» Фариан бросает на меня взгляд, полный безмерного отвращения. «Это же надо! Он на седьмом небе!» «Кажется, я с вами уже имела дело», — промолвила Лили. «Еще бы», — прошипел сквозь зубы Флориан. «Это принесло 6 миллионов, не считая мыла». Лили раскрыла мне объятия. «Но все равно я хочу танцевать с вами. Я обожаю вальс». Флориан попытался встать между нами. «Ты уже с ним досыта навальсировалась». Она подошла ближе. «Да, но я хочу научить его новым па». «Да они все те же», — заорал Флориан. «Хаим, сматывайтесь отсюда, пока еще не поздно. Надо быть последним мазохистом, чтобы пытаться удовлетворить ее». Она вся словно бы устремилась ко мне. Можно говорить все, что угодно, но распознать клиента она умеет. «Позвольте пригласить вас, господин... Простите, как?» «Хаим. Чингис Хаим, вычеркнутый еврейский комик. К вашим услугам». «Позвольте, господин Хаим, это будет наш самый прекрасный, наш последний вальс». «Можете мне верить, можете нет, но принцесса из легенды обняла меня. И в тот же миг в яме, я хочу сказать, в оркестровой яме, заиграли скрипки, и я встал на цыпочки. Я приготовился вальсировать». «Прекрасный голубой Дунай, дерьмо собачье!» — выкрикнул Флориан. «Да неужто вы позволите еще раз поиметь себя под самый затасканный в мире мотивчик?» «Ближе, еще ближе», — шепчет Лили. «Прижмите меня крепче. Вот так». Я ощущал непонятную радость и восхитительное опьянение, и вдруг пошатнулся, голова закружилась. «Извините». Я отпустил ее, схватился руками за горло. Я испытывал удушье. «Кретин!» — рявкнул Флориан. «Недоделок! Гуманист сраный!» «Ничего страшного», — успокоила Лили. «Это голубой Дунай. Он ударил вам в голову». «Ну уж нет, какой там голубой Дунай, это ее духи. Я узнал их». «Нет», — пробормотал я, — «извините, но от вас пахнет газом». «Идиот!» — бросил мне Флориан. «Я же предупреждал вас, новые, па, как же, да все те же, ничуть не изменившиеся!» Теперь я танцевал один, и уже не вальс. Это старинный наш танец, Лили аплодирует мне. «Да чего красиво! Как это называется?» «Хора. Еврейская хора», — объясняет Флориан. «Это у них чисто естественное, как у кошки на раскаленной плите. Народный танец. Их ему обучили казаки». Лили хлопает, отбивая ритм. «Браво! Браво!» Не знаю, что со мной приключилось, но я не могу остановиться. Глаза у меня повылезали из орбит, скрипки наяривают в каком-то безумном адском темпе. Я вижу, что меня окружают нацисты в коричневых рубашках, и все они отбивают ладонями ритм, кроме одного, который со смехом таскает за бороду еврея-хасида, а тот поощряюще хихикает, причем оба они стоят, обернувшись к грядущим поколениям. «Помогите! Я не могу остановиться!» Вдруг мне показалось, будто меня схватила чья-то могучая рука, встряхнула, и у меня возникло ощущение, что здесь оказался весь Израиль, вплоть до последнего сабра, и вся страна могучим пинком взад вышибла меня в прошлое. «Браво! Отлично сделано!» — бросил мне Флориан. «Валите-ка отсюда вместе с вашими народными танцами, все уже сыты по горло еврейским фольклором».